Кристина Агатова. Вечера на озере близ Рябиновки. Помните, как в детстве вы собирались у костра и рассказывали таинственные мистические истории, от которых по коже бежали мурашки? Виталия не помнит, но ее лучшая подруга Маринка твердо намерена исправить эту ситуацию и подарить Виталии немного счастливого детства. Девушки отправляются в любимую Рябиновку закрывать дачный сезон с друзьями, каждый из которых расскажет свою жуткую историю, чтобы пощекотать нервишки. Устраивайтесь в кресле поудобнее. Берите вашу кружку с чаем. Будет страшно. Страшно интересно.